Алло, алло, говорите. Алло, растерянно повторила Лера, которая никогда и ни от чего не терялась. Какого хрена вы мне звоните среди ночи? Утра не могли дождаться. Прошу прощения, Андрей, моя подруга, но которая была больна. Дай мне трубку, проскрипел Василий Артемьев. Чего, подруга, вы знаете, который час? Лера отдала трубку Артемьеву и покачала головой. Ничего над Боголюбовым не добьется. Слушай, друг, сказал Василий в телефон, ты извини, что среди ночи, но время не ждет. У меня жена пропала. И говорят, ты видел, как она в машину садилась. Он немного послушал и стал делать Лере знаки, чтобы она дала ему чем и на чем записать. Лера достала из сумочки блокнотика ручку. Так? Так. Я понял. А номер? Нет, конечно, но понятно. Давай, спасибо тебе, друг. Он вернул Лере телефон с качающейся хрустальной обезьянкой и сказал задумчиво. Он говорит, старенький жук или что-то в этом роде, маленькая машинка. Водитель был в бейсболке. Номер он, конечно, не запомнил, но питерский. И что это значит? Василий пожал плечами. Ну, хотя бы то, что ее увез кто-то местный, а не из Москвы. Слово «увез» далось ему с трудом, никак не хотело выговариваться. А где она была, когда этого депутата застрелили? Лера кивнула на окно, за которым начиналось синеть, и небо как будто поднималось, делалось прозрачней. Вон там, в сквере, на лавочке. Она вышла, потому что у нее голова заболела, и она сказала, что целый день сидит безвылазно, и у нее уж сил нет. Артемьев помолчал. — Лер, она никак не может быть с ним связана. Но с трупом, как его фамилия, Корзинкин? — Садовников, — поправила Лера. — Да нет, не может, Вася. Как она может быть с ним связана? Она в политике не работала никогда, если только на каком-нибудь приеме познакомилась. — На каком-нибудь приеме она одна не бывает. А если бывает, то мне потом все рассказывает, — сказал Артемьев мрачно. Про Садовникова она точно никогда не рассказывала. Ну вот видишь, да ничего я не вижу. Она уехала к первому рейсу около 6 часов, а Артемьев, помаявшись по отелю, который поутру зажил обычной веселой и деятельной жизнью, поднялся в милисе номер. Он понятия не имел, как станет ее искать, но все же понимал, что любые поиски придется отложить хотя бы часов до 9, когда начнут работать организации. Какие именно организации должны начать работать, он тоже осознавал не слишком отчетливо. В номере, где с ночи оставались задернутыми плотные шторы, он первым делом распахнул их, раздвинул в разные стороны, потому что мрак в душе еще в комнате был невыносим. За окном оказался круглый скверик со скамейками, так хорошо и давно знакомый, золотой купол Исаакии сиял в чистом голубом небе, и деревья зеленели победительно. Жизнь продолжается, что бы там ни случилось. Василий Артемьев посмотрел на постель, расстеленную горничной, на ночь, с откинутым одеялом, взбитыми подушками и напечатанным на карточке предложением континентального завтрака. Он никогда не мог взять в толк, что такое этот континентальный завтрак. И Мелисса ему непонятно объясняла, что он чем-то отличается от английского, а в отелях бывает только континентальный и английский. На столике лежал ее телефон, который она, конечно же, позабыла. В отчаянии, безнадежности он сел на белую постель и посмотрел ее вызовы. Нет, вчера она ему не звонила. Они поссорились, и она ему не звонила. Зачем они поссорились? Ее любимая сумка с вензелями стояла на полке, и, отложив телефон, Василий заглянул в сумку. Джинсы, водолазка, белье, туфли в пакете. Острый каблук прорвал дырку. Зарядник для телефона и запасные очки в замшевом футлярчике. И ничего, что могло бы помочь ему в поисках. Он все вытряхнул из сумки и разложил на постели, потом замычал сквозь зубы, сгреб все в один огромный ком и затолкал обратно. Мучительное, как зубная боль, чувство скрутило мозг. Здесь ее вещи, ее штучки, ее туфли и зубная щетка в ванной. Все это выглядело так, как будто она никуда не исчезала. Не было только ее самой. И казалось, что это почти невозможно терпеть. Ну, невозможно, ну, невозможно. — Да ладно, — сказал он себе. Что ты киснешь? Все будет хорошо, просто потому что не может быть иначе. Я приказал себе, — сказал Василий Артемьев, — чтобы все было хорошо, значит, именно так оно и будет. Он подошел к окну, вытащил из белой вазы черную виноградинку и съел. Виноградинка вязла в зубах, как поролон. Почему нужно ждать 3 дня, чтобы зарегистрировать пропажу человека? Почему нельзя начать искать немедленно? Прямо сейчас всех поднять по тревоге, всем раздать описание примет. Слово-то какое, приметы, как из протокола. Артемьев еще послонялся по маленькому номеру, потом умылся очень холодной водой и лег с той стороны, где не было откинуто одеяло, чтобы не ложиться на Мелиссино место. Лег и покосился на ее подушку. — Где ты, черт тебя побери? Где ты можешь быть? Что случилось с тобой в ту минуту, когда ты вышла из отеля? Зачем ты вообще из него вышла? У тебя поднялась температура. Вот ты лежала бы себе спокойно. Нет, понесло тебя куда-то. Почему с тобой вечно что-то случается? Стоит только мне отвернуться. То ли спал он, то ли не спал. Замерзал от того, что беспокойство ледяной глыбой лежало рядом с ним. Как раз на Мелиссином месте, и он даже во сне все время обжигался об него. Часов в 9, совершенно разбитый, он принял душ, вытерся Мелиссиным полотенцем, поправил на кровати смятое одеяло. И вдруг в нише прикроватной тумбочки обнаружил старую-престарую записную книжку в растрепанном переплете, из которой во все стороны вылезали листы с желтыми краями. Артемьев вытащил пухлую книжку, расстегнул ремешок, которым она была застегнута, и перелистал. Черт его знает, что это было такое. Дневник, не дневник. Даты стояли какие-то странные, непонятные. 10 лет назад, вот как давно Мелисса начала в нем писать. Почерк у нее тогда был совсем другой. Тоненький, неуверенный, как будто она долго раздумывала над каждым словом и уводил его с трудом. На первой странице после записи Людмила Голубкова, общий отдел Министерства иностранных дел, ведущий специалист, телефон 2-12-21, было начертано. Ты проклянешь в мучениях невозможных всю жизнь за то, что некого любить, и подпись А. Блок. Артемьев усмехнулся тихонько. Он не знал, какой девчонкой была его чертова знаменитость. Всего 10 лет назад. Он повстречал ее уже, когда она стала знаменитостью, и эта строчка из блока много ему о ней рассказала. На 2 февраля 10 лет назад была назначена встреча в 714-м кабинете с некой Верой Николаевной из отдела кадров, а на 4-й с неким Вяч Мих, должно быть, Вячеславом Михайловичем, неизвестно с какого отдела. Артемьев перевернул страницу на блестящих пружинках. Больше деловых записей в ежедневнике не было. Появились обрывочные, начатые, брошенные, без дат. Тогдашняя Людмила Голубкова записывала какие-то впечатления о своей тогдашней жизни. Можно это читать или нельзя? Предназначено это для кого-то, кроме нее, или не предназначено? Он секунду подумал, разом отмахнул все страницы и нашел последнюю запись. Он долго отводил от нее глаза, как провинившаяся собака отводит взгляд от разорванного коврика, который хозяин сует ей под нос, а потом быстро прочитал, словно в холодную воду кинулся. «Васька не звонит. Жду-жду, а он все не звонит. Может, он решил меня бросить? Этого не переживу. Ей-богу, пойду и утоплюсь. Что я буду без него делать? Мы вчера поссорились, я в Питер улетаю, а он не звонит. Вот если он еще через 15 минут не позвонит, я ему сама позвоню». Василий Артемьев перевел дух. «Все нормально», — сказал он себе. «Вот теперь все хорошо». Ничего хорошего не случилось, больше того, ничего не изменилось по сравнению с тем, что было 15 или 5 минут назад, но жизнь после прочтения этой короткой записи в древнем ежедневнике стала совсем другой. Она думала о нем, переживала и собиралась звонить. Все в порядке. Она не избежала с толстым командированным немцем или дюжим длинноволосым финном, чтобы отомстить ему. Она по-прежнему с ним. Хорошо бы еще выяснить, где именно. Он перелистал ежедневник, наскоро соображая, все-таки прилично или неприлично его читать. Поможет это чтение найти, когда взгляд его вдруг зацепился за редкое имя Герман, старательно написанное неуверенным детским почерком Милы Голубковой 10-летней давности. Зацепившись, он начал читать и уже не мог остановиться. Любанова просмотрела договор, сдвинула брови и начала сначала. Не было никакой необходимости читать заново. Она все отлично поняла из первого раза, но глазам своим не поверила. Боголюбов курил в кресле напротив, осыпал себя пеплом и стряхивал его пятерней на костюме, оставались серые следы, будто от пыли. «Да, что это за псих мне ночью звонил?» Вдруг спросил он и перестал возить пятерней по костюму. «К тому же с вашего телефона?» Лера на секунду подняла на него глаза и опять уставилась в договор. «А не псих. Он муж Мелиссы Синёковой, которая пропала». «А она все-таки пропала!» — весело удивился Боголюбов. «Я бы на ее месте тоже пропал ненадолго, а то, небось, со всех сторон одолевают. Тут подруги, тут муж, тут поклонники. Поди с ними со всеми справься. Только и остается, что пропасть ненадолго». «Вы не знаете ничего», — процедила Лера, — «и не говорите». «Да чего я не знаю, голубчик мой? Все я знаю». Подхватил я под ручку какой-нибудь питерский корсар, да и увлек в глубины. А вы сразу же панику поднимать. Вы же тоже девушка, должны понимать, что ничто романтическое вам не чуждо. Нам это кому? Вам, это вашему полу, неустойчивому во всех отношениях. Ваш же центр тяжести смещен, подкачает вас из стороны в сторону. Послушайте, — сказала Лера и перевернула страницу договора. Зря перевернула, потому что слилась так, что не поняла ни слова из того, что было на этой странице написано. Это у вас центр тяжести смещен, вероятнее всего, в голове. Ну зачем вы ерунду говорите? У меня как раз не смещен. Я среди ночи добрым людям не звоню. Или вы чего? На самом деле, что ли, в переживания ударились? Когда вы подписали договор с Садовниковым? Да там же написано, голубчик. На первой странице он. От какого там числа? Лера посмотрела. От какого числа? Она делала умное лицо, задавала вопросы и листала договор от того, что решительно не знала, как прояснить ситуацию, которая с каждой секундой выглядела все более запутанной. Так, значит, Садовников не собирался вести свою предвыборную кампанию через газету «Власть и деньги». Он уже подписал договор с газетой «Бизнес». Значит, Сосницкий, который, по идее, должен был поддерживать Садовникова и Россию правую, об этом не знал. Но как это возможно? Это только первый, самый прозрачный пласт ледяной глыбы, а дальше становилось все темнее, тяжелее и глуше. Кто убил лидера правых? Зачем? Как это может быть связано с Башировым, который почему-то оказался практически на месте преступления? Откуда Боголюбов узнал о том, что Лера встречается с Садовниковым именно в это время и в этом месте? Как выбить из него правду? Господин Боголюбов, Андрей! Андрей, чего вы право слово? Что за церемония? Мы же свои люди! Господин Боголюбов, откуда вы узнали, где и когда я встречаюсь с Садовниковым? От Садовникова? Откуда? Я уже говорил вам. Почему вы не верите? Буркнул Боголюбов. Он ко мне заезжал, что-то темнил относительно Сосницкого. Вроде у них там какие-то свои дела, и он сказал заодно, что будет в Питере с вами встречаться, голову морочить. Лера подняла глаза, хотя смотреть на Боголюбова ей не хотелось. Очень уж раздражал. И она была уверена, что на лице у нее все написано, и он легко это прочтет. — У Садовникова дела с Сосницким? — Ну да. А что такое? Вадим Петрович Россию правую очень даже щедро финансировал. Вам это должно быть хорошо известно. Вы же у нас девушка Сосницкого. Послушайте, господин Боголюбов, вы не понимаете или притворяетесь? Если у Садовникова были дела с Сосницким, значит, он обводил вокруг пальца Баширова. Боголюбов немного подумал. Почему? Потому что Баширов и Сосницкий враги. Именно потому, что они враги, мы с вами конкуренты, а не соратники. За вас платит Баширов, а за меня Сосницкий. Это еще большой вопрос, кто за кого платит. Я Ахмету Салмановичу не только славу, но и денежки приношу, и очень даже неплохие. Лера Любанова чуть не завыла сквозь стиснутые зубы. Сговорились они все, что ли? Выводите из себя. В Москве Константинов, до которого она наконец дозвонилась, говорил каким-то странным, растерянным тоном. Постоянно переспрашивал и мямлил, и в конце концов Лера сердито спросила у него, не пьян ли он. Константинов тем же странным тоном сказал, что не пьян, как будто скрывал, что пьян, и обещал перезвонить. — Что значит перезвонишь? — закричала Лера. — Ты что, с ума сошел? У нас проблемы, а я тебя почти сутки ищу. Но оказалось, что она кричит в пустоту. Константинов с трубки исчез. — А теперь еще и Боголюбов. — Дело не в том, в убыток вы работаете или прибыль приносите, — сказала она очень медленно. Она знала, что для того, чтобы не сорваться в крик, нужно говорить очень медленно. — Дело в том, что Садовникова поддерживал Сосницкий, а договор Герман подписал с вами, то есть фактически с Башировым. Есть факт лжи и обмана с его стороны. Или ваш патрон и мой патрон уж давно обо всем договорились, а мы с вами так ничего и не поняли? Это была попытка некоего тактического хода, разведки боем, не бог весть, какая разведоперация. Конечно, но лучше, чем ничего. Если Боголюбов сейчас скажет, что сепаратный мир между Башировым и Сосницким для него факт давно известный, так сказать, достоверно установленный, значит, все еще хуже, чем она могла предположить. Значит, сдали ее одну. Боголюбова и возглавляемый им бизнес пожалели, оставили в резерве главного командования. — Здрасте! — сердито сказал Боголюбов. Не только сердито, но и вполне искренне. — Мой патрон и ваш патрон договориться не могут. Они враги, так сказать, патологические, от природы. Никакие договоры между ними невозможны. — Вы так в этом уверены? — Уверен, — буркнул Боголюбов. — Уверен. Лера посмотрела внимательно. — Значит, Садовников обманывал обоих. И Баширова, и Сосницкого. Собирался подписать договор с Сосницким, а подписал с Башировым. А Баширов ни сном, ни духом выходит. — Да откуда я знаю, что там выходит? Вы договор прочитали? — Прочитали. — Ну и валите отсюда, у меня работа стоит. — Пардон, — сказала Лера, — что у вас стоит? Ей нужно было хотя бы 5 минут, чтобы понять, он и вправду не думал о том, что его сотрудничество с Садовниковым выглядит странно и лишь так искусно притворяется. — И без пошлых острот, без острот, пожалуйста. Я вообще не знаю, зачем показал вам договор, из чистого благородства только. — А договор с Садовниковым за спиной у Баширова — это у вас из чистого альтруизма, что ли? Или из любви к искусству? Или у вас хобби такое — водить олигархов за нос? — Я не вожу за нос олигархов. — Да что вы говорите? — А непонятные договоренности с политиками из конкурирующего лагеря — это что? Это как называется? Боголюбов пошарил по столу, кинул в рот сигарету, пожевал и прикурил. — Да нет, кажется, не притворяется. Кажется, ему на самом деле не приходило в голову, что Герман Садовников, действуя таким странным образом, подставляет под удар не только Леру, но и его самого. Выходит, не было никаких прямых указаний от Баширова. Или были? Как узнать? — Что вам нужно? Он выдохнул дым и посмотрел на Леру внимательно. — Кажется, впервые за это утро. Нет, не подумайте, что я хоть на минуту усомнился в правильности своей позиции, но... Но дело в том, что у вас нет никакой позиции, — договорила за него Лера. — Вы же человек подневольный, так же, как и я. Вам указание дали, вы его выполнили правильно. Указание подписать договор с Садовниковым вы получили от Баширова? Боголюбов все смотрел на нее, как будто прикидывал, что именно можно ей сказать. — Да, — подтвердил он неохотно, — конечно. И вам в голову не пришло, что это странно, ибо Садовникова всегда поддерживал Сосницкий, враг Баширова. — Да пришло, пришло! — с досадой сказал Боголюбов. Вышел из-за стола и стал ходить по кабинету у Леры за спиной. Она делала над собой усилия, чтобы не оглядываться на него, не уворачивать шею. — Конечно, пришло. — Но вы же понимаете, как я мог прояснить этот вопрос? — Даже если бы я спросил у Ахмета Салмановича, вряд ли он мне бы ответил. — Так, значит, неприятности не только у меня, но и у вас, — констатировала Лера с некоторым злорадством. — Как только ФСБшники и журналисты докопаются вот до этого, — и она постучала красным ноготком по договору, — а они докопаются, у них сразу возникнут к вам вопросы. И к Баширову тоже, между прочим. — Да идите вы к черту! Пугать она меня будет! Вы договор прочитали, который я вам показал по крайней душевной доброте, и давайте, давайте, чешите отсюда, рабочий день в разгаре! Договор у меня показали не по крайней душевной доброте, а потому что после убийства Садовникова вы засомневались в том, что к этому делу вас никак невозможно притянуть. Вы знаете, что я заинтересованная сторона. Больше того, я еще обойденная сторона, и решили поэтому подстраховаться. Вы показали мне договор, чтобы я убедилась в том, что все именно так, как вы говорите, и могла бы дальше продолжать свои изыскания, которые выградят меня и, возможно, выградят вас. Я точно знаю, что я не убивала Садовникова, и вы, видимо, тоже точно знаете, что его не убивали». — Дикость какая! Конечно, его не убивал! — Но дело в том, что ситуация гораздо сложнее, господин Боголюбов. — Вот опять, что за церемонии, право слова! Называйте меня просто Андрей, можно Андрюш или Андрейка. — Да перестаньте вы поясничать! — крикнула Лера. Боголюбов остановился у нее за спиной, взялся руками за спинку ее кресла, так что она почувствовала его запах, запах чужого, неприятного ей человека. — Послушайте, — сказал он ей в самое ухо, и она сильно выпрямила спину, пытаясь хоть чуть-чуть от него отстраниться. — Чего вы добиваетесь? — Того, чтобы вы осознали серьезность положения. — Ну, я осознал. — Дальше что? — Устройте мне встречу с Башировым. — Тьфу, матушка, куда вас понесло? Лера сделала движение, вывернулась и поднялась со стула. Боголюбов почти висел у нее на плече, и это было невыносимо. — Никуда меня не понесло. Но мы только что выяснили, что у вас тоже проблемы. У меня проблемы, и у вас тоже. Помогите мне, а я помогу вам. — Каким образом вы мне поможете? — Я должна спасти свое честное имя, — сказала Лера. — Заодно спасу и ваше. — Это проще, потому что с вас, по крайней мере, никто не требует денег, которые вы якобы получили по подложному договору и без единого финансового документа. — Свят, свят, свят! А с вас требуют? — она оставила вопрос без ответа. — Так что насчет встречи с Башировым? — Да ладно вам, девушка! Или вы думаете, что я с ним Вась, Вась, да? Лера терпеть не могла подобных выражений, просто ненавидела. Я полагаю, что моя встреча с Башировым и в ваших интересах тоже. Боголюбов вернулся за стол, кинул в рот еще одну сигарету, прикурил, посыпал себя пеплом и сказал, что подумает.